«Уехали!» – проворчал сэр Уолтер, наблюдая через бойницу цитадели, как верница всадников и повозок покидает город через Абивильские ворота. Седой капеллан, стоявший рядом, машинально перекрестился. Присутствие в кале папского трибунала с чрезвычайными полномочиями пугало его не меньше, чем нечистая сила. «Отец Дионисий, как полагаете, нажалуются?» Михаил из Авернии произвел впечатление человека обидчивого и мстительного. Убеждая в том числе и самого себя, ответил капеллан. «Но семья Дего влиятельная, и ее позиции в Курии непоколебимы, и если...» «Если...» — сплюнул Моуни. «Король Эдуард нас порошок сотрет. Его величеству необходима поддержка Святой Церкви или, в худшем случае, нейтралитет. А вы-то куда смотрели, отче? За что добрые католики десятину платят? Развели дьявольщину!» С высоты донжона были видны не только дороги, ведущие от Кале на юг и запад, но и обширная гавань вкупе с простирающейся за городскими укреплениями широкой полосой прибрежных дюн. Моуни перевел сердитый взгляд на море, удивительно спокойное для первых весенних дней. Не штормило со святой Кунигунды. Погода навигации не препятствовала. В Кале приходили редкие пока еще суда из Дура, Бреста и даже отдаленной Гиенни, подчиненной Эдуарду Плантагенету. Да вот хотя бы этот двухмачтовый риф с гасконским львом на парусе. «Капитана прикажу повесить», — вслух сказал сэр Уолтер, оценив бестолковые эволюции Нефа. «Вместе со всей командой. Перепились они там, что ли?» Корабль шел самыми замысловатыми галсами. То в полветра, то косым углом, то вообще теряя ветер. Будь волнение чуть посильнее, гасконцев непременно перевернуло бы, когда они самым позорным образом становились бортом к волне. В створ гавани Неф при всем желании не попадал. Его сносило к дюнам. Двухмачтовик оставлял впечатление неуправляемого. Вскоре так и случилось. Странного гасконца выбросило на берег, он накрепко застрял форштевнем в песке. «Отправьте капитана порта с десятком людей посмотреть, что у них стряслось», — распорядился Моуни, подозвав оруженосца. «Эдиктом канцлера Англии Генри Беркшира, архиепископа Линкольнского, за намеренное повреждение королевского судна полагалась каторга и галеры, а с отягчающими обстоятельствами смертная казнь. Военное время. Снабжение армии на материке зависит от действий и сохранности флота. Доложить в подробностях». Капитан порта, занятый иными делами, исполнил приказ не в точности. Поручил дело одному из проверенных сержантов. «Подумаешь, невидаль, Неф разбился». «Да и не разбился вовсе. Вытащить канатами на глубину, обшивку подлатать, так еще лет 20 будет по Гесперийскому морю бегать». Сержант Уильям Нортгемптон поднялся на корабль первым, забросив канатик с кошкой трезубцем. Рассчитывал найти и спустить подчиненным веревочную лестницу. На палубе он провел меньше кварты, спрыгнул вниз, рискуя переломать ноги. «Что там, ваша милость?» «Уйдем», — выдавил Нортгемптон, пытаясь унять дрожь. «Лекаря нужно. И священника». «Так что же?» — настаивал кнехт. «Мертвецы!» — сорвался на крик королевский сержант. «В язвах, лица черные, живых всего трое. Ума не приложу, как они с парусом управлялись. Возвращаемся!» Еще не стемнело, как Уильям из Нортгемптона слег с жаром и тяжелым кашлем. К закату началось кровохарканье. Умер сержант незадолго до полуночи. Последовательно успев заразить молниеносной легочной формой чумы, свой десяток, двух францисканских инфирмариев, призванных на помощь болящему, слугу, приходского кюре и нескольких прохожих в городе. К следующему утру в крепости Кале скончались 27 человек, к полудню 69. Сутки спустя заболевших было около 400. Две трети из них безнадежно. Проклятие Альдоберона сбылось. Демон черной смерти вышел из моря.